в бегах и бегах, в розыске. Когда на поверхности лежит необходимость скрыться после совершенного убийства, никому и в голову не придет копать глубже и думать, что человек исчез по другим причинам, понимаете? «Но вам же пришло в голову», — заметил Большаков вполне справедливо. «Да это чистая случайность, Константин Георгиевич. Я случайно стащила коробку с дискетами из квартиры Канунникова и случайно наткнулась на чужую дискету. И случайно обратила на нее внимание. Если бы я не была озабочена жилищным вопросом и не начала мечтать о новой квартире, еще неизвестно, заметила бы я, что одна из дискет имеет отношение совсем к другому дому, который строит теперь совсем другая компания. Все случайность, все. Просто везение. Сейчас нужно сделать две вещи. Найти оперативные подходы к нефтянику и запросить данные обо всех трупах, обнаруженных по пути следования поезда Москва-Варшава. А почему вы уверены, что он уехал именно варшавским поездом? Да потому что он в Польшу и не собирался. Он уехал туда, куда собирался, не в Прагу, не в Хельсинки, а именно в Варшаву. Его каким-то образом или убили прямо в поезде и сбросили на ходу, или заставили сойти на одной из станций. А остальные билеты покупались для отвода глаз, чтоб нас запутать, и покупал их не Канунников. «А кто?» — с любопытством спросил начальник. «Тот, кто имел доступ к его паспорту. Кирилл Сайкин». «Господи, Константин Георгиевич, это же так просто, так очевидно было с самого начала». Настя схватилась руками за голову и застонала. «Я виновата. Не заметила того, что прямо в глаза бросается». «Ну, Анастасия Павловна, ну что вы правы? Откуда у вас это стремление винить во всем только себя? По делу, кроме вас, работает куча народу, и никто ничего не заметил. Кстати, а кто брал показания у Сайкина? Вы сами?» «Да нет, я с ним даже не встречалась. Его опрашивали Хвыля с Рыжковским, а потом допросил следователь». «Личность проверяли?» «Да, судя по всему, нет. Просто поверили на слово». Все же были уверены, что Погодину убил именно Канунников. Сайкин даже не был с ней знаком, у него не могло быть мотива для убийства. Поэтому к его словам отнеслись с доверием, и больше никто ничего не проверял. «А вот тут вы действительно дали маху», — покачал головой начальник. «Я имею в виду не вас конкретно, а всех. Вы подготовьте запрос в регионы, а я подпишу. Ну и насчет нефтяника что-нибудь придумаем. Организация серьезная, там служба безопасности, 3000 человек по всей стране. Но ходы я найду, я вам обещаю». Настя собралась встать, но в это время завибрировал лежащий в ее кармане мобильник. Она посмотрела на дисплей, на котором высветился номер Хвыля. «Надо ответить. А вдруг что-нибудь важное?» «Да», — вполголоса проговорила она. «Это Хвыля. Мы опросили проводников. Канунникова опознали по фотографии, они его запомнили, потому что он предъявил билет до Варшавы, но сошел в Смоленске». «Он как-то это объяснил проводникам?» «Они поляки. По-русски почти не говорят. И вообще мужики нелюбопытные, ни во что не лезут. Захотел пассажир сойти, ну и на здоровье. Имеет право. Билет они ему отдали». «Как же вы с ними общались?» — поинтересовалась Настя. «Привезли польскую студентку из Института русского языка». «Значит, он сошел добровольно и даже забрал свой билет?» «Все правильно. Так и должно было быть. Потому что в Бресте пограничники билеты проверяют. И если оказалось бы, что у проводника лежит билет, а самого пассажира нигде нет, подняли бы тревогу. Ну, может, и не тревогу, но обязательно в каких-нибудь документах отметили бы. А в ответах, которые пришли с погранпунктов, четко сказано, что фамилия Канунникова нигде не мелькала. Если бы Олега убили и сбросили с поезда, билет остался бы у проводников. А все-таки зачем он забрал билет? Настя мысленно попыталась поставить себя на его место. Вот она едет в служебную командировку поездом. На полпути что-то происходит. Например, ей звонят и сообщают, что Лешка попал в аварию. Или кто-то из родителей серьезно заболел и находится в больнице в тяжелом состоянии. Она, конечно, выйдет же на первой станции и помчится назад в Москву. Вспомнит она про билет в таких обстоятельствах или нет? Ну, прямо-таки. Хотя билет нужен обязательно, его по возвращении из командировки следует сдать в бухгалтерию. Для отчетности таков порядок, заведенный еще при царе Горохе и никем не отмененный. Любая финансовая проверка обнаружит списание денег, и если под это списание не окажется билетов, бухгалтер поимеет кучу неприятностей. И потом Настя, конечно же, начнет названивать домой и выяснять, что произошло. Возможно, позвонит на работу и скажет, что в командировку не едет, что должна вернуться.